4. «Ну, Кертис», — говорил Алейн, меж тем, как машина, в которой они ехали, скользила мимо спящих деревенских домов. «Надеюсь, у вас достаточно материала, чтобы сказать нам что-то определенное». «Хотелось бы верить», — ответил доктор Кертис, подавляя глубокий зевок. «Скажите-ка, доктор», — вступил в разговор Фокс, — «как, на ваш взгляд, одна доза мышьяка может произвести такой сокрушительный эффект?» «О чем это вы? А, волосы. Нет, не думаю. Чаще всего это бывает симптомом длительного отравления». «Хорошенькое дело», — проворчал Фокс. «Просто чудесно. Куча подозреваемых, а мисс О, вполне возможно, просто подставили». «Да нет, братец Фокс», — заметил Алейн. «Версия медленного отравления вызывает серьезные возражения. Сэр Генри мог умереть после составления завещания, которое было не в пользу отравителя. К тому же волосы выпадают поспешно. Это же не какое-то внезапное посмертное превращение. Я прав, Кертис?» «Разумеется». «В таком случае», — упрямо гнул свой Фокс, — «может, это в результате бальзамирования волосы выпали?» «Исключено», — вмешался мистер Мортимер. «Я уже представил главному инспектору все наши химические формулы. Шаг необычный, но в данных обстоятельствах желательный. Не сомневаюсь, доктор, он уже ознакомил вас». «Да-да», — вздохнул доктор Кертис. «Формалин, глицерин, борная кислота, ментол, нитрат калия, соль лимонной кислоты, гвоздичное масло, вода». «Точно». «Ах, вот как», — удивился Фокс. «И никакого мышьяка?» «Прошлогодний снег, братец Фокс. Пока вы были в Анкретоне, кое-что изменилось. Мышьяк ведь уже вышел из употребления, верно, мистер Мортимер?» «Формалин», — величественно кивнул мистер Мортимер, — «несравненно более эффективен». «Это кое-что проясняет, не так ли, мистер Алейн?» — удовлетворенно проурчал Фокс. «Таким образом, мышьяк тут ни при чем. Это уже нечто. Более того, любой, кто поставил на то, что бальзамировщик использует его, сильно просчитался, и защитнику нечем присяжным мозги пудрить. Свидетельство мистера Мортимера закрывает вопрос. Отлично. Мистер Мортимер, а у сэра Генри было хоть какое-нибудь представление о вашем ремесле?» — спросил Алейн. «Любопытно, главный инспектор, что вы задаете такой вопрос», — сказал Мортимер голосом настолько сонным, что Алейн невольно вспомнил животных, которые так и называются Соня. «Да, очень любопытно, потому что, между нами говоря, покойный джентльмен обнаруживал весьма необычный интерес к этому вопросу. Как-то он послал за мной, чтобы поговорить о деталях погребения. Это было 2 года назад». «О, Боже! Само по себе это не так уж необычно. Джентльмены его возраста и положения, случается, дают на сей счет детальные указания. Но покойный был слишком уж пунктуален. Он, ну, да, можно так сказать», — Мортимер слегка откашлялся, — «прочел небольшую лекцию о бальзамировании. У него была книжка». «Да-да», — повторил мистер Мортимер, подавляя зевок. «Забавная такая книженция, очень старая. Вроде таким способом, что описан в этом томике, способом, должен заметить, давно устаревшим, бальзамировали одного из его предков. Сэр Генри хотел убедиться, что мы работаем по той же системе. Когда я осмелился сказать, что книга несколько устарела, он пришел в такое раздражение, что мне даже как-то не по себе стало. Очень не по себе. Он требовал, чтобы мы следовали той же рецептуре. В его случае. Фактически мне было дано соответствующее распоряжение». «Но вы с ним не согласились?» «Должен признаться, главный инспектор, что я оказался в очень трудном положении. Я боялся, что ему станет плохо. Должен признаться, я пошел на компромисс. На самом деле, вы уступили? Я бы с радостью вообще отказался от такого заказа, но он и слушать ничего не хотел. Сэр Генри заставил меня взять книгу с собой. Я возвратил ее по почте с благодарностью и без каких бы то ни было комментариев. Он написал, что когда придет время, я должен последовать его инструкциям. Ну вот, время пришло, и вы сделали все по-своему и никому ничего не сказали. А у меня не было другого выхода. Все остальное невозможно технически. Смешно, конечно. Какие-то невероятные ингредиенты, это же надо придумать. «Ладно», — заключил Фокс. «Насколько я понимаю, вы можете засвидетельствовать, что мышьяк использован не был, так, мистер Олейн?» «Должен сказать», — заметил мистер Мортимер, «что у меня нет ни малейшего желания давать свидетельские показания по делу такого рода. Работа у нас деликатная, исключительная, можно сказать, работа, главный инспектор, и публичность нам ни к чему». «Скорее всего, вас даже в суд не вызовут», — заметил Олейн. «Ах, вот как. Но если я правильно понял инспектора Фокса, никогда не знаешь, какой оборот дело примет. Так что не надо волноваться, мистер Мортимер». Мистер Мортимер что-то грустно пробормотал про себя и задремал. «А что там насчет кота?» — осведомился Фокс. «И лекарства?» «Пока ничего нового». «У нас и без того слишком много дел», — пожаловался доктор Кертис. «А тут еще вы со своими котами. Отчет будет готов уже сегодня, только чуть позже. И вообще, чего этот кот вас так занимает?» «А вот это вас не касается», — проворчал Олейн. «Делайте свои тесты по Марш-Берцелиусу и ни о чем другом не беспокойтесь. А потом, не удивлюсь, если понадобится еще и процедура Фризениуса». «Процедура Фризениуса?» — доктор Кертис даже остановился, не донеся спички до трубки. «Да, и еще нашатырный спирт, и еще йодистый калий, и бунзеновская горелка, и платиновая проволока. И не забудьте еще, чтобы вас поискать симпатичный зеленый шнур». «Вот так вот, да?» — спросил после продолжительного молчания доктор Кертис и посмотрел на мистера Мортимера. «Бывает и так. И все это имеет отношение к делу?» «Да, такова уж наша доля». «А когда его клали в гроб, он был с волосами?» — вдруг спросил Фокс. «Да, при этом присутствовали миссис Генри Анкрет и миссис Кентиш. Они наверняка бы заметили, если что не так. Да и вообще, Фокс, волосы никуда не исчезали. Мы собрали их, пока вы приводили в чувство Томаса». «Ах, вот как!» — Фокс на минуту задумался и громко позвал. «Мистер Мортимер! Мистер Мортимер!» «Да». «Вы случайно не обратили внимания на волосы сэра Генри, когда занимались своим делом?» «Что?» «Ах, да, конечно», — поспешно, хотя и все еще сонным голосом откликнулся мистер Мортимер. «Мы все обратили на них внимание, роскошная грива». «Все ясно», — посмотрел на Кертиса Олейн. «Насчет зеленого шнура?» «Да». «Прошу прощения», — обеспокоенно сказал мистер Мортимер. «Ничего-ничего, мистер Мортимер, все нормально, мы уже в Лондоне, а с рассветом вы будете в своей постели».